Глядя на быстро оживающую Ирагну, Окш почему-то вспомнил комнатную муху, которая, полежав немного после сокрушительного удара кухонным полотенцем, вскоре начинает шевелить лапками и трепетать крылышками. Едва только Окш, проделавший поистине адовую работу, стащил с девчонки последний каменный обломок, как она перевернулась на бок и уселась в позе, исключающей всякую вероятность переломов. Глядя, как Окш увязывает в плащ кипу серебряных пластинок, она, как ни в чем не бывало, поинтересовалась. «Это именно то, что ты искал?» «Может быть», — сдержанно ответил Окш. «Больше здесь ничего нет». «А ты проверь на всякий случай. Оттуда тянет сквозняком». Она кивнула на круглую дыру в стене. «Теперь в этой пещере есть два выхода». «Да хоть 10», — с раздражением буркнул Окш, однако взобрался на груду камней. Осколки стекла затрещали под его сапогами. Посветил в дыру факелом, а потом сунул туда клинок. «Видишь что-нибудь?» «Ничего. Если там и есть ход, то он, скорее всего, соединяется с катакомбами рудокопов. А в них без проводника делать нечего. Кстати, вскрыть тайник можно было только этим клинком. Он примерно на четверть длиннее остальных. Это я сразу заметил. Любой другой клинок не прорезал бы камень насквозь». «Твой несостоявшийся опекун предусмотрел все, кроме одной маленькой детали – собак, которым Стардах скормил его мясо», – сказала Рагна с нескрываемым злорадством. Если она хотела разозлить Окша, то добилась своего. Тот вспыхнул, как клок сухого сена. «Ты сама едва не стала пищей для червей и мокриц, поэтому не стоит глумиться над покойником. Если не хочешь ночевать здесь одна, вставай и пробирайся к выходу». «Легко сказать». Она заворочилась и запыхтела. «Теперь я понимаю состояние женщины, изнасилованной стадом быков. Ведь меня едва не изнасиловала целая гора». Карглк, в последнее время поднаторевший в осадном деле, решил погубить Окша и Рагну посредством хорошенького камнепада. В исполнении этой задумки он заставил своих спутников устроить над обрывом нечто вроде навеса из толстых жердей, на который навалили столько камней, сколько там могло поместиться. Теперь достаточно было приподнять рычагами концы крайних жердей, и валуны обрушатся вниз, на каждой сажене полета захватывая все новых и новых попутчиков. Мрызл, туповатый от природы, да еще впавший в старческий маразм, никак не мог взять в толк, ради чего ведутся такие приготовления. В конце концов он почему-то решил, что новые хозяина собираются охотиться на рудокопов, в свое время сильно потрепавших его отряд, и стал косноязычно объяснять, что рудокопы – твари исключительно живучие, и камни им нужно сыпать не на башку, которая сама превращает в порошок любой камень, а на хвост, самое слабое их место. «Ну что такое хвост? Кажется, мелочь», – бубнил он, таща под мышками сразу два валуна, размером с добрую бочку каждой. «Я вот без хвоста живу, и ничего. А рудокопу без хвоста то же самое, что вам без ног. Он ведь, когда землю мордой роет, хвостом в стенку норы упирается. По хвосту его надо бить, по хвосту». «Против природы не попрешь», — согласился Хавр, лишь изображавший кипучую деятельность. «У рудокопа хвост слабый, у тебя голова, кое у кого нервы». «Хватит болтать», — прикрикнул на них Карглок. «Лучше нарубите побольше веток». Кучу камней так тщательно замаскировали свежей зеленью, что она не только издали, но и вблизи стала в точности похожа на ивовый куст, печально склонившийся над пропастью. Как вскоре выяснилось, успели они аккурат ко времени. Из пещеры, с которой как Карглок, так и Хавр старались не спускать глаз, сильно прихрамывая на обе ноги, вышла Рагна. За ней появился Окш с увесистым узлом за спиной. Отбросив в сторону уже ненужный факел, он некоторое время с подозрением осматривался по сторонам, а затем легонько подтолкнул девчонку вперед. «Иди, мол». Та, похоже, огрызнулась, однако заковыляла в указанном направлении. «Не с пустыми руками возвращаются», — заметил Хавр. «Но что-то там случилось. Куда только девалась была и прыть». Карглок на эти слова никак не отреагировал, а продолжал пожирать глазами Окша, которого ему сподобилось лицезреть впервые. «Я знал и его мать, и его отца», — медленно произнес он. «Этот молодец ничем не похож на них. Да и твоему описанию он не соответствует. Что-то здесь нечисто. Не хочешь ли ты снова обмануть меня? Ты опять за свое, Максар. Хавар возвел очи к небу. Да разве не понятно, что кто-то изменил его внешность? Скорее всего, это работа девчонки. Тем временем парочка, осилив примерно половину первого витка, оказалась вне поля зрения засады. Глубоко внизу послышался звук шагов и шорох осыпающегося щебня. «Сейчас они будут прямо под нами», — сказал Карглок. «Пора действовать». «Рано!» — с несвойственной ему горячностью возразил Хавр. «Пусть поднимутся повыше. Тогда они не успеют вовремя отреагировать на шум обвала». «Я зарекся следовать твоим советам». Карглок загнал рычаг под крайнюю слева жердь, и то же самое по его команде сделал с правой стороны Мрызл. «Отныне все будет только так, как прикажу я». «Сам же себя и винить станешь. Разве я не доказал еще своей верности? Твой смертный враг находится сейчас в 100 шагах отсюда, и это целиком моя заслуга». «О твоих заслугах мы поговорим позже, когда его голова будет торчать на стене моего замка». Карглок присел, подставляя под рычаг плечо. «Кстати, такую честь тоже надо заслужить». При этом он выразительно глянул на Хавра. «Подожди, грубую работу я могу сделать и сам». Хавр попытался оттеснить Карглока в сторону. «А ты лучше гляди вниз. Надо, чтобы камни обрушились точно на их головы. Даже не представляю, что будет, если мы вдруг промахнемся». «А-а-а, засуетился». Злорадно усмехнулся Максар. «Не хочешь составить компанию этому щенку? Ладно, я не забываю преданных слуг. Свою горсть золотых ты получишь». «Не мало ли?» Хавр все время старался стоять так, чтобы не встречаться с Карглоком взглядом. «Вместе с теми сундуками, которые ты украл, будет даже чересчур». Максар уступил Хавру свое место под рычагом, а сам, стоя на краю обрыва, наклонился вперед. «Так, приготовились. Ждать моей команды. Действовать дружно и сил не жалеть». «Уж постараемся». Хавр выдернул рычаг, длинную как оглобля жердь, и сковырнул ею Карглока в бездну. Подозрительный шум над головой Окш услышал чуть раньше своей спутницы. Видимо, контузия, полученная Рагной в пещере, все же сказывалась, и успел дернуть ее назад. Что-то стремительно падало на них сверху. Убегать было поздно, да и опасно. Каждый неосмотрительный шаг грозил здесь вполне предсказуемыми неприятностями. Поэтому им не оставалось ничего другого, как вжаться в шершавую, теплую на ощупь стену. Окш ожидал увидеть град камней, случайно или по чьей-то злой воле, сорвавшихся с края обрыва. Однако мимо них в тучах пыли пронеслось нечто длинное, темное, раскоряченное. То, что это человеческое тело, стало ясно лишь после того, как раздался смачный звук удара. Шмяк! Одно котловины. «Вот это да!» – только и сумел выговорить Окш. Однако чудеса на этом не кончились. Упавший оставался неподвижным всего несколько мгновений. Сначала зашевелились руки, потом задергались ноги. Голова еще бессильно моталась из стороны в сторону, а человек уже проворно полз куда-то, и даже кровавого следа за ним не оставалось. «Это Максар!» – воскликнула Рагна. «Никто другой не уцелел бы, сорвавшись с такой высоты!» Тот, к кому относились эти слова, обернулся на ее голос и прохрипел: «Как ты догадлива, отродье потаскухи! Но радоваться тебе еще рано! Сейчас я доберусь до вас! И тогда посмотрим, умеете ли вы летать». «Это Карглок!» Рагна без труда узнала Максара даже в его новом облике. «Откуда он мог здесь взяться?» «Какая разница?» Окш выхватил клинок, до этого тщательно спрятанный под одеждой, и мгновенно привел его в боевое состояние. «Удача сама идет нам в руки. Такой момент упускать нельзя. Он будет первым из максаров, на котором я испытаю свое наследственное оружие. Эй, старый шакал, ты помнишь ту черную ночь, когда сгорела оружейная мастерская, а все мастера и подмастерья были погребены в озере расплавленного металла? «Я все помню из чади Калайнора». В голосе Карглока было столько ненависти, что во всех окрестных поселках в грудях матерей должно было свернуться молоко. «Тогда, на твое счастье, наши пути разошлись. Но нынешняя встреча не последняя. Сегодня ты мог умереть легкой смертью, однако судьба распорядилась иначе, а потому приготовься к смерти ужасной. Она не за горами. Зато твоя рядом». Конечно, можно было пойти на риск и попытаться спуститься вниз прямо покруче. Однако в этом случае узел с серебряными пластинами пришлось бы оставить на попечении Рагны, а об этом Окша даже и не думал. Поэтому он побежал по тропе обратно. Спуск был такой, что только успевай под ноги посматривать, вследствие чего Окш на некоторое время потерял Карглока из виду. Каково же было его удивление, когда после поворота выяснилось, что неугомонный Максар уже не ползет, а быстро-быстро ковыляет, да еще в ту самую сторону, куда стремился и Окш. Что же, намерения Карглока, наверное, впервые в жизни не нападавшего, а спасавшегося, были предельно ясны. Укрыться в одной из пещер, которых здесь было не меньше, чем дырок в хорошем сыре. Однако вровень с дном котловины находилась всего одна более или менее подходящая для этих целей пещера. Та самая, что была отмечена знаком секиры. Всякие норы, куда можно было залезть только на четвереньках, принимать в расчет не стоило. Судя по всему, Максар направлялся именно туда. Окша, рискуя свернуть шею, мчался из последних сил, но все равно не успел. Карглок, проворно нырнувший в спасительную дыру, опередил его всего лишь на полсотни шагов. Облегчив душу самым витиеватым из всех известных ему ругательств, у пьяных рудничных мастеров подслушал. Окш остановился перед входом. Лезть туда было бы самоубийством. Способность видеть в темноте давала Карглоку неоспоримые преимущества. А вот ему самому для собственной безопасности пришлось бы укоротить клинок до минимума. «А ты шустро улепетываешь, пес облезлый!» — крикнул он в гулкую темноту пещеры. «Перетрусил? Что же ты за Максар после этого? От страха, наверное, в штаны наложил. Это тебе не над беззащитными жестянщиками глумиться!» «Я прекрасно сознаю свой позор, сопляк!» Голос был такой, словно это злой ветер выл в трубе. «Но ради того, чтобы полюбоваться на твой труп, я согласен пройти через такое». «Очень жаль, но мне полюбоваться твоим трупом не суждено. Подыхай, душегуб!» Окш несколько раз рубанул клинком по арке пещеры. Сначала крест-накрест, а потом поперек. Тяжелые каменные своды рухнули, выбросив наружу густое облако пыли. Грохот внутри продолжался еще довольно долго, а когда он начинал стихать, Окш снова пускал в ход клинок. Скоро вся стена просела так, что завалились даже те пещеры, что были расположены намного выше дна котловины. «С этим, кажется, покончено», — сказал Окш самому себе. Никакой радости от победы он не ощутил. Наоборот, на душе было тревожно. Впереди его ждали три оборота коварной тропы, открытые не только всем ветрам, но и всем камням, стрелам и пулям. Впереди его ждала опасность. Глупо было бы думать, что Карглок явился сюда один. Окш поднимался очень медленно и осторожно, не столько даже приглядываясь, сколько прислушиваясь к тому, что творилось наверху. На первом витке тропы он убедился, что Рагна не стала дожидаться его на прежнем месте. На втором заметил, что пышный ивовый куст, укоренившийся на самом краю обрыва, выглядит не совсем натурально. На третьем уже в точности знал, что за кустом кто-то таится. С отчетливой пугающей ясностью Окш понял, что клинок сам по себе не является гарантией победы, а тем более безопасности. Обладая он непробиваемой шкурой и невероятной живучестью истинного Максара, еще куда бы ни шло. Но об этом не стоит и мечтать. Кто поможет отродью Клайнора пройти окончательное перевоплощение? Да никто. А если такие выродки и найдутся, он сам не дастся в их коварные лапы. Никому из Максаров доверять нельзя. Даже Рагне. Время упущено. И тогда Окш поклялся себе самому, небесам, всесильному, хотя и коварному Року, что если суждено ему выбраться отсюда живым, он создаст такое оружие, которое сможет разить и защищать в равной мере, этакий гибрид меча и щита. Тем не менее, ему позволили подняться на поверхность. Поодаль у края зарослей паслись две пары лошадей. Подозрительный куст действительно представлял собой лишь охапку уже начавших увядать веток, прикрывавших груду приготовленных для этого дела камней. Тут же валялся огромный дохлый мрызл, убитый в упор из многозарядки. Окш насчитал в его голове и груди не менее 5 пулевых отверстий. Девственный луг был так основательно истоптан, что определить по следам, куда ушли побывавшие здесь люди, не представлялось возможным. Чувство опасности тоже ничего не могло подсказать Окшу. За последнее время оно так измучило его, что превратилось в нечто схожее с фантомной болью. Ампутированной ноги уже давно нет, а ее пятка по-прежнему ноет. Куда пропала Рагна? А где спутник Карглока, чья гнедая лошадь пасется сейчас в сторонке? Ведь не мрызл же приехал на ней. Такую тушу и ломовой битюк не потащит. Решив, что так оно возможно даже лучше, и ему не придется больше терпеть сумасбродные выходки капризной девчонки, Окш направился к лошадям. За Рагну он не беспокоился. Какой вред хоть и юной, но проворной щуки могут принести здешние караси и окуни? Пора было уже подводить некоторые итоги. Что ни говори, а из всех злоключений последнего времени он вышел не только целехеньким, но и с изрядным барышом. Клинок Адракса и завещание Азда являлись неплохой компенсацией за простреленные ноги и некоторую талику страха, пережитого в замке Генобры. Жаль, конечно, что труды разрушительные и ратные придется на время оставить ради трудов созидательных, от которых он уже успел отвыкнуть. Но ожидаемый результат стоил того. Если легенды не врут, оружие древних мастеров может сделать его абсолютно непобедимым.